Глава 9. Около получаса интернациональная группа исследователей перемещалась от одного изучаемого объекта к другому, стараясь запомнить все, что находилось в зале. Двигаясь вдоль пультов, Луиза вслух переводила наиболее важные надписи. Судя по ее словам, когда-то давно в здешних креслах сидели диспетчеры, управлявшие взлетом и посадкой космических кораблей. Отдельные надписи американка вообще не могла перевести. И хотя в других помещениях такое уже случалось, здесь это было вдвойне досадно. Впрочем, из некоторых дословно переведенных надписей тоже не все становилось понятным. Космонавты и так благодарили судьбу за то, что она свела их с Луизой, знающей древний санскрит. Без нее многое на марсианской базе так и осталось бы неразгаданной тайной. И пусть генерал Асташин говорит что угодно о соперничестве России и США, но тут все они были друзьями и ближайшими союзниками, ведь общие проблемы всегда сближают. Воспроизводитель изображений. С трудом и неуверенно перевела Луиза очередную надпись на каком-то аппарате рядом с седьмым пультом. Точнее перевести не могу, но по смыслу это устройство похоже на наш видеомагнитофон или, по крайней мере, предназначено для подобных целей. Мне так кажется. Она нажала одну из кнопок, и в верхней части аппарата открылось неглубокое квадратное окошко. По всей видимости, сюда вставлялась какая-то кассета, а потом на экране пульта воспроизводилось определенное изображение. Но мы даже не можем включить экран, а каких-либо кассет я вообще нигде не видела. Павел с Юрием, стоявшие по бокам от Луизы, вопросительно переглянулись, и командир Соколов быстро вынул из сумки два черных квадрата. Затем он протянул их американке. «Может, эти подойдут?» Взяв кассеты, Луиза удивленно посмотрела на них, затем перевела взгляд на Павла и задумчиво поинтересовалась. «Где вы их нашли? И почему не показывали раньше? Или это тоже ваша государственная тайна?» «Мы обнаружили эти квадраты или кассеты в архиве, но тогда не могли понять, для чего они нужны. Поэтому не придали им особого значения. Кстати, там тоже есть какие-то надписи. Сможете их перевести?» Луиза повертела кассеты, находя нужные стороны, и медленно прочитала. «Седьмой информационный». Третье слово мне незнакомо, а дальше идет название. «Краткая история сооружения первого марсианского поселения». Только Марс у них, конечно, по-другому назывался, я вам это уже говорил. На второй кассете написано «Пятый информационный». Непереводимое слово и название. «Данные об исследовании планет и спутников Солнечной системы». «Это все», — закончила перевод американка. «А теперь можно вставить первую кассету в приемное окно и включить аппарат на воспроизведение. Будем надеяться, он еще работает и что-нибудь нам покажет, текст или видео». Но напоминаю, что я наверняка не могу перевести некоторые слова, поэтому постараюсь передавать информацию так, как сама ее пойму с использованием современных терминов и названий. Согласны? Космонавты утвердительно закивали, радуясь тому, что они все-таки захватили из архива эти непонятные черные квадраты. Теперь у них была реальная возможность раскрыть тайну марсианского комплекса. Одна из кассет могла дать ответы на ранее поставленные вопросы, касающиеся здешних пирамид и человеческого лика. Луиза вставила квадрат нижней плоскостью в приемное окно и слегка надавила пальцами сверху, будто точно знала, что делать. Кассета тут же погрузилась в окошко. Сверху автоматически закрылась прозрачная крышка. На аппарате засветилась маленькая белая лампочка, после чего американка в ожидании отошла назад. Прошло несколько секунд, прежде чем экран седьмого пульта неожиданно засветился, и на его бледно-желтом фоне возник черный текст на санскрите. «Краткая история сооружения первого поселения на планете Марс», начала свой перевод Луиза, глядя на экран. «Прошло ровно 100 лет с того момента, как первый человек Земли вырвался на ракете в космическое пространство и облетел родную планету по орбите, тем самым на века прославив государство Титанор». От последних услышанных слов космонавты снова переглянулись, уверенные в том, что им на ум пришли одинаковые ассоциации. На экране тем временем появился цветной фотокадр с изображением уже знакомой людям стартующей ракеты. Через пару секунд кадр сменился другой картинкой с видом большого острова с высокими горами, реками и лесными массивами. Однако определить его реальные размеры и местоположение на карте Земли было практически невозможно. Юрий открыл рот, чтобы высказать свои мысли по этому поводу, но Луиза подняла руку, требуя тишины, и продолжила чтение. Благодаря обособленности крупнейшего острова Центрального океана, в Титаноре за несколько тысяч лет образовалась и расцвела самая развитая цивилизация на Земле. Но прошла не одна сотня лет, прежде чем лучшие умы народа создали воздушные летательные аппараты, а затем нашли путь в космос. За 300 лет космическими исследователями были хорошо изучены Луна и четыре ближайшие планеты с их спутниками. В год 3751 от образования государства Титанор Советом космической гильдии было решено построить на Марсе первое регулярное поселение. Это решение было вызвано тем, что Земле и обитавшим на ней людям стала угрожать потенциальная опасность. С высокой вероятностью, составлявшей 95%, смотрящие в будущее спрогнозировали всемирный катаклизм. В ближайшие 70 лет глобальная катастрофа может привести к полному уничтожению существующей цивилизации. Поэтому необходимо было спасти хотя бы лучшую часть населения Титанора. В этих целях на орбите Земли был построен огромный межпланетный корабль под названием «Факел». На него с помощью ракет доставили контейнеры со всевозможным строительным оборудованием, тяжелой техникой и аппаратурой. Также на корабль попали инженеры, механики и 1000 профессиональных строителей. Когда через несколько месяцев «Факел» достиг орбиты Красной планеты, люди и груз были доставлены на поверхность Марса. Спустя 30 марсианских дней рядом с временной научно-исследовательской базой началось сооружение постоянного центра. Для этого использовались только местные строительные материалы, которых достаточно на Красной планете. Собранные из отдельных частей тяжелые машины резали базальтовые скалы, превращая большие обломки в плиты и блоки. Затем подготовленный материал перевозили к месту строительства. Это был котлован, вырытый в марсианском грунте для основной подземной части центра управления. В тот же год началась добыча железной руды и других металлов, которые были необходимы для строительства. Работа давалась нелегко, ведь людям большую часть времени приходилось находиться в скафандрах или в герметично закрытых машинах ежедневно. Периодически с некоторыми из них происходили несчастные случаи, в результате чего мы потеряли несколько наших сограждан. Отдыхали люди только в старой научно-исследовательской базе или в развернутом лагере строителей, которые были окружены куполами защитно-силового экрана. Под ними имелся нормальный воздух, а температура, созданная специальными агрегатами, соответствовала среднеземной. Через полгода межпланетный космический корабль «Факел» привез с Земли смену строителей, дополнительную технику и аппаратуру, а также новое оборудование для сооружения подземной энергетической станции. Ее планировали расположить неподалеку от космодрома и центра управления, и уже через год она была готова к работе. Позже станция стала обеспечивать центр управления и все поселение неиссякаемой энергией темного вещества. Но в первую очередь ее мощности позволили взять на подпитку вспомогательную установку, генерирующую электричество и защитный купол вокруг центра. Это во много раз облегчило его дальнейшее сооружение. Однако полностью строительство завершилось лишь через 3 марсианских года. Сверху центр управления обрел очертания женского лица, как своеобразный памятник земной цивилизации Титанора, чтобы этими и другими грандиозными сооружениями через 1000 лет могли гордиться и восхищаться наши потомки. Позже, в честь окончания строительства центра, на Земле были выпущены золотые монеты с изображением человеческого лика. В течение следующих 5 лет неподалеку от центра управления была сооружена первая базальтовая пирамида огромных размеров, В ее нижних помещениях разместились научно-исследовательские лаборатории и оранжереи для выращивания земных растительных культур. На верхних этажах расположились жилые комнаты для ученых и обслуживающего персонала. Остальные три пирамиды создавались как своеобразные города, где в нормальных условиях и со всеми удобствами могла бы жить элита Титанора и рабочие, занятые на добыче редкоземельных элементов и полезных ископаемых Марса. В год 3769 строительство первого внеземного поселения на планете Марс было завершено, и начался его собственный временной отсчет.